359. Нужно создать особый предмет — сердцеведение. Самая простая служанка уже понимает, как сладко говорить о сердце. Казалось бы, ученому тем легче расширить это понятие. Одна история человечества дает сравнительную таблицу деятелей мозга и сердца. Разве эти лики подвига и героев самоотвержения не дадут лучшего усовершенствования сердца?